Глава 3. Плохие новости. Пообедав, я зашел в ДИС. Мы с Евой сели на лавочку у таверны «Буйная фляга». Между прочим, единственная на весь Тристат. Болтали и глазели по сторонам. Городишко жил полной жизнью. Вокруг беспрестанно бегали игроки, курсируя между торговой площадью, банком и аукционом. Шум стоял такой, что уже через 10 минут после погружения мне захотелось хотя бы на время оглохнуть. Все что-то кричали, спорили, торговались, приглашали в группы и в едва созданные кланы. В их гомон активно встревали голоса крикунов и зазывал местных торговцев и ремесленников. Неловко, из-за низких характеристик, лавируя между всеми, туда-сюда сновали курьеры и прочие низкоуровневые игроки, выполнявшие социальные городские квесты. И все они игнорировали краснолицего местного пропойцу Патрика. Просто делали вид, что его не существует. Настолько он всех достал. Этот чудак-непись клянчил медики, и ходили слухи, что если прокачать с ним репутацию до максимума, можно получить некий легендарный квест. При курсе конвертации единица репы за медяк на этом эксперименте можно разориться. Чуть дальше по улице суетливые гномы громко скандалили со степенными дворфами, торгуясь за каждую серебрушку, и даже отсюда было слышно, что речь идет о какой-то новой гномьей разработке. У входа в таверну патруль городской стражи подозрительно осматривал прохожих. Кстати, в тавернах песочниц игрокам подают только сливочное пиво. Никакого алкоголя. Ненормативная лексика запикивается и штрафуется очками опыта. И еще здесь невозможно полностью раздеться, а вместо половых органов можно нащупать ничего. Как у детской куклы. Жаль, конечно. С девчонками у меня сложности нет, но сама мысль о чем-то большем, чем обычный разговор, бросает меня в дрожь, и от лишней практики я бы не отказался. Впрочем, к Еве О. Салливан это никак не относится. Вообще. А выбранный ею ник Афродита как-то не очень ей соответствует. Хотя, может, она просто не знает, кто это. Если уж и мечтать о чем-то большем, чем разговоры, то только с Тиссой Шефер. Именно она с Эдом и другими ребятами из клана шагала сейчас по другой стороне улицы. Они шумно переговаривались и смеялись. Судя по тому, что парни едва передвигали ногами, все были с перегрузом, а путь они держали к аукциону, на торговую площадь, к кузнецу или в лавку торговца, чтобы сбросить весь скопленный лут перед рейдом. Вряд ли у них там что-то ценное, может, просто груда ржавого металлолома из рудника гиеноподобных гнолов. Не самый сложный инстанс, но обязательный для прохождения перед рейдовым подземельем огров-людоедов. Куда они пойдут? А может, они собираются в тот новый инст в Олтонских каменоломнях, о котором все говорят в школе? «Я обязательно так качать бедрами?» — раздраженно спросила Ева, глядя на Тиссу. Я проводил взглядом высокую стройную фигуру Мелиссы, облаченную в короткое белое платье жрицы Ниргала Лучезарного. Так в этом мире называется главное божество. По крайней мере, у этого бога больше всего последователей, а значит, и очков веры. И не мог оторвать глаз. Зрелище завораживало, и только укоряющий взгляд Евы, который я почувствовал боковым зрением, заставил меня перестать смотреть на удаляющуюся фигуру Тиссы Шефер. Здесь все персонажи — точная копия реальных владельцев, но в реале Тисса никогда такого не носит. Кутается в бесформенные штаны и безразмерные худи. Так что полюбоваться ею я мог только здесь. И это единственное, что меня радует в игре. Из всех известных мне игроков в Тристаде, лишь она да Эд Краулер Родригес смогли стать магами. Магия — неотъемлемая часть мира. Ею здесь, по идее, может овладеть каждый. Однако изучение стоит баснословных денег. Фолиант базовой магии любого направления стоит от 10 тысяч золотых. Это примерно столько же фениксов, а за такие деньги можно флайер купить. Впрочем, эти ребята фолианты не покупали. Тисса случайно нашла квестовый предмет, который провел ее по длинной цепочке заданий, финальной наградой в котором стало обучение магии света в церкви Ниргала Лучезарного. А Эд получил класс мага огня, вроде бы полутав фолиант в каком-то инстансе. Жребий был к нему благосклонен, или он забрал лут на правах лидера клана. Мне неизвестно. «Скучно», — сказала Ева и требовательно посмотрела на меня. «Хочешь, прогуляемся по городу?» «Неохота». Она покачала головой, и я понял, что не угадал. но играть в ее наивный флирт не собирался. «Тогда посиди молча, пожалуйста». Ева затихла. «Я бы сейчас почитал что-нибудь, но сюда ничего не пронесешь. Это фэнтезийный мир Средневековья, где наивысшим достижением технологии стали примитивные пороховые ружья гномов и дворфов. Так что мне приходится читать, вернее, перечитывать игровую энциклопедию. Гномы снаряжают дворфов различным пороховым оружием, ружьями, мушкетами и даже пушками. Не гнушаются они и паровыми машинами, в том числе... Неинтересно, какие паровые машины в век освоения и колонизации Солнечной системы? Черт, как же долго тянется время. Жаль, что нельзя делить обязательный час в сутки на несколько игровых сессий. Считается, что это вредит психике, постоянные переключения между реальностями. Были случаи, когда люди, не успев адаптироваться после Вирта, где они лихо орудовали тяжелым двуручным мечом, в реале получали травмы или погибали, переоценив свои настоящие физические характеристики. От скуки я в который раз открыл меню интерфейса и просмотрел профиль. Скиф. Человек первого уровня. Настоящее имя — Алекс Шепард. Реальный возраст — 15 лет. Класс не выбран. В песочницах обязательно указание настоящего имени игрока и его возраста. Это делается, чтобы повысить ответственность школьников за свое поведение в игре. В первые годы в профиле значился только ник, и сгенерировать можно было любую внешность. Это было воистину благословенное время для задротов-неудачников в игре, мстящих своим обидчикам из Реала. Тогда волна родительских возмущений прокатилась по всему миру, и после недолгих дискуссий в песочницах в профиль добавили настоящие имена, а персонажам дали реальную внешность. На следующий день почти никто из ганкеров в школу не вернулся. Ева встала, вряд ли из-за надуманной обиды, она всегда меня прощает даже за тупые шутки. «Ты куда?» «Надоело сидеть», — обернувшись, ответила она. «Пойдем прогуляемся». Я тоже встал, и мы направились к городским воротам. По пути подумал, что 5 минут назад предлагал ей прогуляться, и она не захотела. Девчонки. Милс, стражник у ворот, скользнул мимолетным взглядом и дал знак напарнику. «Пропустить!» Следующие несколько секунд мы терпеливо ждали, когда створки раскроются достаточно, чтобы пройти. А потом вышли за пределы города. Ева что-то рассказывала о подарке, который готовят родители на ее день рождения, но я почти не слушал. До опушки леса оставалось 20 метров, когда нас нагнала группа бегущих игроков. Я чертыхнулся. Только дементоров здесь не хватало. Их лидер, Эд Краулер, как-то совсем неровно ко мне дышит, стараясь поддеть при любом удобном случае. «Куда собрались, ребята?» Насмешливо улыбаясь, спросил он. «Романтическое свидание в Мраколесе или идете в рейд на заек?» «Отвали, Родригес!» — ответил я. Подначки одноклассников за прошедшие месяцы стали привычные и проходили по одному и тому же сценарию. Сейчас Малик Инфект, смуглый вор-разбойник, как-нибудь тупо пошутит про мой прогресс. А Ханк Бомбовоз эту шутку поддержит. Потом нахмурившаяся Тисса попытается урезонить соклановцев. Краулер сплюнет и скажет, что нечего терять время на жалких нубов. «Это вряд ли», — сказал Инфект. «Там среди зайцев рарник появился. Им его не одолеть. Уровня экипировки не хватит». «Думаешь, нападут на бабочек?» Сохраняя серьезное выражение лица, спросил бомбовоз. «Его отец китаец, а мать шведка. Так получился 2-метровый амбал-воин Ханк». «Вайпнуться 100%». Сценарий сломал Эд, покачивая редким жезлом, вокруг навершия которого струились огненные всполохи. Он сделал пару шагов в мою сторону и доверительно произнес. «Послушай, Скиф, я понимаю, что у семьи Афродиты все на мази, и ее предки пристроят дочку в какое-нибудь теплое местечко. Ей Дисгардиум нафиг не сдался. А ты-то что?» «Что я, Эд?» «Называй меня Краулер, Скиф, мы не в реале». «Отстаньте от нас!» — крикнула Ева. Она встала передо мной и недобро посмотрела на Тиссу. «Не мешай нам общаться, Афродита. Для тебя все здесь...» Это обвел рукой пространство вокруг. «Ничего не значит. Для нас же это все очень важно. Намного важнее, чем то, что происходит там, где миром правят такие лицемерные ублюдки, как твои родители». «Не смей плохо отзываться о них!» Вспыхнула Ева. «Ты ничего не знаешь!» «Твоего отца выберут префектом? Все об этом говорят. Сколько задниц он вылезал? Или мистер...» Эд скривил лицо и сплюнул. О'Салливан не делится таким со своей единственной ненаглядной дочуркой. «Иди в жопу, придурок!» «Выбирай выражение, толстуха», — лениво произнесла Тисса. «А то что, убьете меня? Ха!» Ева распалилась, и я обеспокоенно положил руку ей на плечо, но она ее скинула. «В этой вашей тупой игре даже убить невозможно!» Она шагнула вперед и влепила Родригезу пощечину. От следующей Эд легко уклонился, а потом нехотя метнул фаербол. Вспыхнувший кулак левой руки разжался, выстреливая плевком сжатой плазмы размером с грецкий орех. В долю секунды, достигнув Евы, плазма разлилась по ней напалмом. Одежда, легкое стандартное платье новичка, вспыхнула и в момент прогорела, а очки жизни девушки резко поползли вниз. Ева закричала. Болевые ощущения здесь много занижены, но они есть. Девушка рухнула на землю, пытаясь сбить огонь, но урон был слишком велик для ее первого уровня. Через пару мгновений она погибла. «Фу, Краулер, зачем?» Тисса поморщила носик. Вряд ли она об огне. Тисса Шефер сделала толстый намек на пышную фигуру Евы, чье тело, оставшись в одном белье, уже начало мерцать, а через 5 секунд совсем исчезло. Она вышла из мира. «Что, даже не вступишься за свою глупую подружку?» — съехидничал Краулер, подначивая меня. «Она не глупая, если ты об уровне ее интеллекта», — спокойно возразил я. «И уж точно не глупее вас». «Нет, не глупая, да, здесь ты прав. Но все равно она один большой кусок дерьма, как и вся ее семейка», — провоцировал меня Краулер, баюкая новый фаербол. «Ну, давай же! А тебе обязательно нужно моральное обоснование, чтобы сжечь игрока на много уровней ниже? В конце концов, опять умничаешь, Скиф?» — перебил он. «Предпочитаешь работать языком, а не руками? Ха-ха! Смешно пошутил, молодец!» Он берег репутацию с городом. Ева напала на него первой, и он как бы защищался. Был в своем праве, когда убил ее. Теперь он ждал того же и от меня. «Трос!» — снова смачно сплюнул. «Это бессмысленно, Эдди. Вас 4, все 15 уровня. У меня даже не получится пробить вашу броню. Но я, конечно, могу, типа, впасть в праведный гнев и послать тебя нахрен. Могу еще крикнуть «подлец» и броситься на тебя с кулаками, если это поможет твоим принципам и позволит с чистой совестью отправить меня на респаун». «Точно умничай, да, ребята?» «Да он только и умеет, что трепать языком, Краулер», — ответил бомбовоз Ханк. «Хочешь, я его прихлопну без всяких моральных угрызений? Еще я могу!» «Оставьте его!» — перебила Тисса. «Теряем время!» Она развернулась, чтобы уйти, но Родригес все-таки добился своего. Что бы я ни говорил, но их слова меня задели, и мне захотелось ответить. «Эй, Эд!» — окликнул я его. «Знаешь что?» «Что?» — встрепенувшись, реагировал он. «В конце концов, это просто игра. Ничего больше. Сколько бы вы тут, ребята, не строили из себя крутых, кто чего стоит, покажет реальная жизнь». Они внимательно слушали. Все. Даже Тисса. Но промолчали. И я продолжил. «И вы знаете что? Как бы вы ни старались, жить вам в ненастоящем мире. И то, если вам повезет пройти тест на гражданство. А иначе? Виртуальные рудники? Работа на плантациях? Уборка улиц? Разве это жизнь?» На лицах дементоров не дрогнул ни один мускул. Лишь по щекам Тиссы пробежала легкая тень. Она потеряла мать, а отец зарабатывает в ДИСе. Университет ей не светит. «Ну и вы в бездну, парни. Мы зря теряем время», — сказала она. «Сейчас пойдем. Огры никуда не денутся». Краулер подошел ко мне, упираясь лбом в лоб. «Сколько я тебя знаю, Скиф, ты всегда считал себя выше других. Может быть, я не такой умный, но, по крайней мере, у меня есть друзья». «А у тебя есть друзья, Алекс Шепард?» «Есть. У меня есть друзья». «И кто же эти невидимые друзья?» Ответить было нечего. Только одиночки мечтают о космосе. Остальным есть кого терять. «Вот именно», — кивнул Эд. «Подумай об этом, умник. Тисса, бафни». Жрица Лучезарного обновила всем баф на скорость передвижения, и они, не оборачиваясь, побежали на запад. Я вышел из ДИСа. «Скиф, вы покинули Дисгардиум. Ожидайте адаптации. До выхода из игры 59, 58, 57». Меня погрузило в кромешную тьму. Я будто оглох, ослеп и потерял осязание. Только во рту остался привкус гари. Игры разума, запомнившего копоть сожженного тела Афродиты. В данный момент капсула принимала вертикальное положение. Ее сенсоры, перехватившие управление телом, возвращали контроль мозгу, а интрагель, обеспечивающий равновесие и амортизацию, а также препятствующий атрофии мышц, всасывался в стенки капсулы, чтобы пройти антисептическую обработку и фильтрацию. Чувства вернулись. Я стоял в центре капсулы. Ее дверцы бесшумно раздвинулись. Я вылез и замер. Вернувшийся слух позволил разобрать, что родители шумно ругаются в другой комнате. Их ссоры стали ежедневными, ничего необычного. Надев шорты и футболку, я вышел на кухню, чтобы взять пару сэндвичей и бутылку газировки, с которыми собирался смотреть материалы марсианской экспедиции Лимана. Но остановился, прислушавшись. Отец пытался что-то втолковать маме, причем спокойно, а это уже странно. «Придется ему сказать, Эллен, он умный, он поймет!» «Марк, какой же ты бессердечный! У него последний год в школе! Гражданские тесты, ты хоть понимаешь, что для него это станет таким ударом, что он может и не оправиться?» «Это ты не понимаешь!» Отец повысил голос. «Рано или поздно ему придется об этом узнать. И пусть лучше рано, чтобы у него было время все обдумать и решить, что делать дальше!» «О чем они? О чем я должен узнать?» Я вышел как раз тогда, когда мать уже открыла рот, чтобы ответить отцу. Увидев меня, она шумно выдохнула. «Алекс!» «Мам, пап, все нормально?» «Все хорошо, сынок, все хорошо», — пробормотал отец. Его руки легли мне на плечи, мы сели на диван. Он бросил взгляд на обеспокоенную маму и, глядя куда-то в сторону, тихо сказал. «Алекс, мы с мамой разводимся». «Нет, не сейчас, мы дождемся, когда ты пройдешь тестирование на гражданство». «Разведетесь?» — глупо повторил я. «А я?» «Да, ты...» — папа посмотрел на маму. «Эллен?» «Нет уж, сам затеял, сам и говори. Не хочу, чтобы он возненавидел меня на всю жизнь». «Я затеял?» — взъярился он. «Это ты должна была думать о сыне, когда...» «Марк!» — зашипела мама. «Не при Алексе!» Отец снова кинул на нее бешеный взгляд, но сдержался. Звук разрядов напряжения в доме можно было услышать. «Да что такое, можете спокойно объяснить?» «Алекс...» — папа откашлялся. «Мы не сможем оплатить твою учебу. Прости». «Да почему?» Мне показалось, что я ослышался. «Почему?» «Развод автоматически понизит наш гражданский статус до уровня G. Денег не будет хватать на оплату университета, и помогать тебе мы сможем только в первое время, пока ты не обустроишься. Тебе придется начать работать, сынок». «Работать? Без образования? Интересно, кем?» «Бездна. Но они же откладывали мне на учебу или...» «А как же депозит?» Я все-таки решился спросить, уже понимая, каким будет ответ. «А вот так?» Как-то особенно мстительно ответила мама, глядя на отца. «На что мы живем все это время, как ты думаешь? У нас давно не было успешных проектов». Я беспомощно посмотрел на папу, и он, играя с желваками, отвел взгляд. А мама продолжила меня добивать. «Наших доходов будет едва хватать на самих себя. Поздравляю, Алекс. Теперь ты взрослый и должен будешь сам». Я не слышал ни ее, ни говорящего пустые слова поддержки отца. У меня в голове крутился только один вопрос. Значит, никакой учебы, никакого космоса. И тогда я взорвался. «Это неправильно!» — заорал я. «Мама, папа, ну вы что? Какой развод? О чем вы? У нас же все хорошо. Ну да, ссоритесь иногда, но так у всех. Я знаю, все пары ругаются, но они же не разводятся». Мое лицо перекосило, и чтобы не зареветь, как маленький при родителях, я отвернулся. «Прости, сынок, мы уже все решили». Откуда-то издалека донесся папин голос. «Вырастешь, поймешь». Чувствуя мое настроение, мне о ногу потерся наш котопес Эйты. Он мурлыкал и толкался лобастой башкой. Я машинально схватил его под мышку, вернулся в свою комнату и только там дал волю беззвучным слезам, уткнувшись в подушку. Работа не получить без высшего образования, образование не получить без денег. Социального пособия будет хватать только на каморку в жилье низшей для граждан категории L и безвкусные универсальные питательные смеси. И все, что мне остается, это дисгардиум.